облака бегут. Я лежу в траве высокой, птицы мне поют. Веет сырость немного с берега реки. По руке ползет букашка, шелестят лески. В стороне лежит бутылка и стакан стоит. Мой товарищ пьяный в жопу в двух шагах лежит. Я машу газеткой старой, отгоняя мух. За кустами где-то рядом прокричал петух. Хорошо в деревне летом, это я люблю, это я люблю, это я люблю.